Я смотрел на трехмерную сетку нортоновской таблицы, на ровненькие строчки директорий и поддиректорий. 3 гигабайта. И все заполнены под завязку. Служебные программы, вирусы-антивирусы, кусочки Викиного сознания, музыкальные файлы и игры, ворованные информации и свежие книги, еще не успевшие выйти из стен типографии. Вон сердца и моторы снова в пути Васильева. Вон свеженький детектив плодовитого, как пиранья, Льва Курского. Вон нашумевший роман Олди. Выйти сейчас, купить много-много пива, распечатать на стареньком лазерджете пару книжек, завалиться на тахту, отоспаться в волю. А господин Урман, которого я никогда не увижу воочию, и господин без лица, которого не увижу тем более, могут сражаться с Вилли Гильермо за неудачника. Никогда мне не нравились дураки и камикадзе. Я взял с корпуса своей пятерки телефонную трубку, набрал номер маньяка. Мне опять повезло. Он не болтался в виртуальности и не спал. Алло! Шура, это я. А-а-а. Маньяк убавил тон. Ты не занят? Ну, немного. Программу пишешь? Нет, картошку чищу, Галя ужин готовит. Поздравляю. С чем? Насторожился маньяк. С примирением. А, да, ерунда. Злоупотреблять его временем, да еще в условиях недавнего воссоединения с супругой не стоит. Шура, скажи, возможно войти в лабиринт смерти с оружием? С вирусом, что ли? Тебе BFG мало? Маньяк начинает веселиться. Шутишь. Это пространство в пространстве, созданное жестко заданными целями. Проще в Пентагон вирус засунуть, чем через фильтр лабиринта пронести. Уж не ты ли им фильтр делал? Нет, с сожалением сознался маньяк, не я. Но я знаю, кто и как его делал. И как? Во входном портале твой внешний образ копируется. Если при тебе есть программы, любые, то они отсекаются. Через сервер лабиринта проходит твоя точная внешняя копия. Никак не обойти? Беспомощно поинтересовался я. Подумай. Что-то часто приходится. Надоело уже, буркнул я. Шура, ну скажи, можно пробить фильтр? Пробивают только стену лбом, наставительно сказал маньяк. Что случилось? Очень скверная история, очень. Для кого скверная? Для всей глубины и для одного хорошего человека. А для тебя? В лоб спросил маньяк, и я невольно вспомнил 3 мушкетеров. Полный швах, можешь поверить. Маньяк ответил не сразу, даже начал что-то насвистывать. Шурка! Варлок 9000 тебя устроит? А что это? Локальный вирус, как обычно. И он пройдет через фильтр? Может быть. Шур, я тебя не очень отвлекаю от картошки, охваченный внезапным раскаянием, спросил я. Ничего, уже дочищаю. Я радиотелефоны не люблю. Хватит мне излучения от родного компьютера. Маньяк, наоборот, жизни без них не мыслит. Вот и сейчас, наверное, стоит, прижимая плечом трубку и сдирает с картошки шкуру. Залей мне его. Прямо так и залить? Да, набравшись наглости, попросил я. Подожди, не все так просто. Ты какими программами пользуешься для создания облика? Разными. Биоконструктор, морфолог, личина. Ясно. Какой личности будешь пользоваться вирусом? Личность номер 7. Стрелок. Ганслингер. Расширение какое у файла? А, расширение, кажется... Врубай терминал, устало приказал маньяк. Ставь полный доступ на пароль, ну, например, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, как дурак, повторил я. Цифрами, уточнил маньяк. Я сам все настрою. Спасибо. «Не отделаешься. Пиво с тебя». Маньяк еще вздохнул и перед тем, как положить трубку, пригрозил. «Звоню через 5 минут. Твоя старуха уже работает, ждет меня и послушна, как гимназистка. Ясно?» Я бросился к компьютеру. Через 3 минуты Вика согласилась покориться тому, кто прозвонился с паролем 12345. Я отправился на кухню готовить ужин. Я не успел еще наполнить чайник, как в комнате затренькал телефон, а потом начал насвистывать соединяющийся модем. Все-таки я дурак и камикадзе. Впрочем, любить самого себя глупо. Можно и дураком побыть. Я успел выпить чаю с вареньем, завалявшимся в буфете, потом наполнил кружку заново и пошел в комнату. Маньяк как раз отсоединился от компьютера, оставив посреди экрана пылающую красную строчку. «Взял кое-что из твоего барахла почитать и поиграться, вирус вшит, инструкция голосом через минуту». Знаками препинания маньяк беззаботно пренебрег. Выйдя в Нортон, я отыскал файл с внешностью стрелка. Расширение у программы оказалось самое заурядное – CLT. И начал сравнивать с другими, немодифицированными обликами. На мой взгляд, ничего не изменилось. Как и следовало ожидать. Минут через 5 позвонил маньяк и быстро объяснил, что и как я должен сделать. Я лишь головой замотал, когда до меня дошло, что он сотворил с моей внешностью номер 7. Варлок 9000 явно был его давней заготовкой, приберегаемый для особых случаев. Если подобную штуку хоть раз использовать, то возникнут сотни плагиаторов. «Пиво, пиво и еще раз пиво», отключив телефон, сказал я. Впрочем, будет ли у меня возможность это пиво поставить? Неизвестно. Я собрался устроить в глубине такую бурю, которой она давно уже не знала. Бурю, которую она заслужила.